С матерью в семье я оставался самым старшим из мужчин. В конце декабря соседские дети принесли из Ляховской школы записку, писал бывший мой учитель Исидор Иванович. Иван, в селе Болтутино организована группа 6 класса при начальной школе «Попытай счастье» и «Рубо». И мать, несмотря на наше бедственное положение, везет меня на санях на той же старой облезлой лошадке в село Болтутино, что по ельнинскому большаку в 20 верстах от Ляхова. Мы обратились к директору школы Полехину. Он любезно нас выслушал, посмотрел справку об окончании мной 5 класса, никаких иных документов не спросил, тут же зачислил меня в 6 класс. В небольшой крестьянской хатке в тот же день нашли койку у одинокой крестьянки, где уже жили 2 школьников. И все это было так радостно, что мы даже призабыли наши сложные и неясные обстоятельства в семье. Научиться там в Болтутине пришлось недолго. В половине февраля 1931 года я был исключен из школы. Ясно помню слова директора: «У тебя, Твардовский, не представлена справка о социальном положении, а говорят, что ты сын кулака. Если это не так, принеси справку. Можешь оставить школу». Произошло это на большой перемене. Был я как раз в окружении ребят, галдели, смеялись, и вдруг эти слова. Какое-то мгновение я молчал, глядел на него, и как бы верил и не верил, чего-то ждал, может, даже чьей-то помощи или защиты. Но глаза мои стали тут же плохо различать окружавших и притихших ребят. Я почувствовал отчужденность и одиночество среди знакомых и понятных мне одноклассников, но придумать я уже ничего не мог. Выскочил бегом из класса, не захватив учебников. Не зашел я и в ту хату, где стоял на квартире. Домой я нес еще одну невеселую новость, и всю дорогу только и думал, как мне рассказать, чтобы меньше причинить горе матери. Но что я мог сделать? И кто бы мог мне помочь? Кому же я мешал? На завтра из дома я пошел в сельсовет в Ляхово. Сельсовет размещался в бывшем дьяконовском доме. Робко, как виноватый, я вошел и встал у порога. Председатель что-то сверял, объяснял, возле него было несколько человек. Заметив меня, мельком бросил взгляд, сказал: «С какими делами, парень? Проходи, рассказывай». С места прямо с порога я сказал: «Насчет справки я. Учусь в Болтутинской школе, но вот справки я не предоставил туда, в школу, о социальном положении». Сам стою, жду, мысль такая, сейчас услышу. «Так-так, справка, говоришь, нужна, так. А ты кто такой? Чей ты? Как фамилия?» «А мне и назвать себя уж как-то боязно. Знаю же, что как только назову фамилию, так сразу вся его доброта улетучится. Но делать нечего. Надо говорить, раз пришел. Я...» И осекся. Фамилия длиннозвучная, приметная. «Твардовского Трифона, сын, Иван», сказал я, и как бы увидел своего отца, который вроде даже слышит меня и видит, но молчит и чувствует, как мне обидно и трудно. Может быть, думаю, разыскивают его уже? И все это так быстро мелькает, что я успел уже и дальше подумать: какая ж тебе справка? «Сын Твардовского, слышу, Трифона Гордеевича», говорит и смотрит прямо на меня. «А где же он сам, Трифон Гордеевич?» «Не знаю, где он», отвечаю и думаю, что, может, и не поверит, хоть я и впрямь не знал. «Знаем, Трифона Гордеевича, знаем. Тут, брат, такое дело. Не даем мы справок кулакам. Зачем тебе справка? Скажи, что я сын, дескать, кулака, и не надо тебе никаких справок». Повернулся и вышел я. Постоял, поглядел, жизнь шла своим порядком, и никому не было дела до моей печали. После этого недели две я был дома с матерью. Гадал, думал и просто не знал, чем же таким полезным заняться. Потом услышал от подростка-соседа, что на станции Колодни, близ Смоленска, берут на работу снег убирать на железнодорожных путях. Иду в Пересну, еду поездом до Колодни, нахожу там прораба, опять неудача. Несовершеннолетних не принимают. Устал и огорченный вернулся домой. 19 марта 1931 года. В первой половине дня прибыл к нам сам председатель сельсовета. Его фамилия, кажется, Горчаков. С ним же были, как я уже понял позднее, понятые. Наш добрый знакомый сосед Алексей Иванович и второй тоже сосед, Кузьма Иванович Савченков. Топали, шаркали в сенях, вошли в избу. Председатель был одет в серую куртку грубого сукна с овчинным воротником, в шапке-ушанке, на ногах сапоги. «Здравствуйте», — сказал он. Переминаясь, у порога стояли понятые. Лицо председателя было обветрено, загорелое, взгляд строгий, сам энергично подвижный. Наше запустевшее жилище он осматривал пристально, пожимал плечами, что-то думал про себя, как бы не такое ожидал увидеть у вас в избе. В одежонках сидели на лежанке детишки. Наслышавшись всякого, они глядели на председателя тем детским взглядом, когда ничего доброго не ожидают от незнакомых, тревожно и гадательно. Возле детей стояла наша мать, оробевшая, осунувшаяся, с припухшими от слез глазами, в предчувствии услышать еще что-то тяжкое. Понятые присели на скамью у порога, а председатель прошел за перегородку, разделявшую избу на две половины. Здесь были стулья, называемые венскими, но уже скрепленные отцом проволокой, сиденья, изношенные до дыр. Он перевел взгляд на старый обеденный стол, потом на стоявший у стены под окном истертый жесткий диван, место, где мы, дети, проводили дни и вечера в зимнее время. У глухой стены виднелась занавешенная наполовину единственная в семье старая отцовская кровать, на которой под выцветшим одеялом угадывалась впалая утроба матраса. Небольшое зеркало в раме с украшениями из наклеенных ромбиков висело на стене, тусклое, с рваными пятнами изъеденной амальгамы. Потом председатель вышел в сени, заглянул в кладовую. Она была пуста. Сел рядом с понятыми, сцепив руки, опершись локтями на колени и склонив голову. Похоже, что-то думал, может быть, про себя сочувствовал, но отменить он ничего уже не мог.